Кто-то ночью идет домой, кто-то пишет мои стихи, кто-то спит с моей женой, разбавляя ее с другой. Кто-то бродит под шум дождя, кто-то ищет мои мечты, кто-то думает, как и я, что во всем виновата ты. Я пишу письмо через 10 лет. Мне придет ответ. Кто-то стер все мои года и закрыл мне входную дверь, и погасла моя звезда. Это лучшая из потерь. Кто-то стал посильнее меня и протер с чемоданов пыль. Ты уехала навсегда. Я пока еще не забыл. Я задал вопрос. Через 10 лет мне придет ответ. Кто-то встал у моей стены и ни слова не говоря обводил на ней тень луны. А так делал ведь только я. Кто-то дал мне понять меня, не включая в квартире свет, что, конечно, все это я, но уже через 10 лет. Пишет мои стихи, кто-то спит с моей женой.